Глава 7. Более бессонной ночи у меня не было. Я вновь и вновь перерывала книги в поисках ответа на свою новую проблему. Заставляла зеркало поднимать все истоки памяти. Мы должны снять это с инквизитора. Он нас сосвету живет. Да что инквизитор? Сама инквизиция меня уничтожит за такое. Зила, что делать? Тетушка быстро моргала, включая все внутренние поисковики. «Что ты говоришь, добавляла в зелье? Ох, Алиска, хорош ритуал, постаралась на славу!» Я перечислила все ингредиенты, свои мысли и фантазии, все, что собиралась вложить в куклу. Зилла тяжко вздохнула. «С одной стороны, я горжусь тобой, Алиса. Основательная работа, не придерешься. С другой стороны, так просто и не снимешь». Я устало захлопнула очередную книгу. Волосы расстроенно выпрямились и лежали паклями. Выглядела я совсем плохо. Неужели нет никаких шансов, Зила? Та покачалась на треноге. Шансы есть! На его внутреннюю силу! Инквизитор все-таки! Да к тому же дракон! Учтем, что сам ритуал все же не на него рассчитан был. Не весть, как он себя еще вести будет. Ты же знаешь, в таких случаях результат непредсказуем. Я подняла на тетушку совершенно унылый взгляд. Ты бы видела его. Он борщ варить собрался. Тетушка усмехнулась. Борщ — это хорошо. Борщ из поваренной книги моей бабушки. Чуть не рыдая, проговорила я. Зеркало задумчиво закатило глаза. Алис, давай посмотрим на это с положительной стороны. Тебе нужна была кухарка? Она, вернее, он, у тебя есть. Я облокотилась на стол и обхватила голову руками. «Эта кухарка, когда придет в себя, сделает из меня ведьму глубокой прожарки в собственном соку». «Это еще не факт!» — глубокомысленно подметила Зилла. «Еще какой факт!» — вскочила я. «Он меня и так недолюбливал, а теперь...» «Зилла!» — я заломила руки. «Ищи, как снять с него заклинание, ну, пожалуйста! Или хотя бы частично уменьшить действие ритуала!» Зеркало вздохнуло. Согласно моим знаниям, практически никак. Надеяться можно только на личную магию дракона, которая поборет твои заклинания. Я рухнула обратно на стул. А если не поборет? Зила подмигнула мне, стараясь подбодрить. Будет у тебя единственный в мире инквизитор-кухарка. Я с ужасом посмотрела на зеркало. Это даже хуже, чем просто дракон в доме ведьмы. Зеркало проковыляло ко мне и погладила тяжелой железной ногой по коленке. «Утро вечера мудренее, Алис. Может, ты зря переживаешь. Смотришь до утра и очухается». Я с надеждой подняла голову, заглядывая в зеркальные глаза тетушки Зилла. «А есть такой шанс?» Она мягко улыбнулась. «Кто знает, может, и есть. Вот утром и посмотрим». А потом наступило утро. Я проснулась на кухне. Как сидела ночью за столом, изучая старые книги по снятию ритуалов, там же и уснула. Отлежала руки, затекла шея, спина оказалась дубовой. «Ах, деточка моя, кто же спит на кухне? Ты совсем себя не бережешь!» Услышала ласковый фальцет и застонала. Вокруг меня кружил инквизитор. «Я уже воду наносил, котел поставил, деток вчерашней кашей накормил в гостиной. Не хотелось тебя будить. Ну, Алисочка, где продукты на борщ?» Я поднялась. Все мышцы болели. Но больше всего болела голова от вида дракона, который смотрел на меня глазами любящей бабушки. Вопросительно так смотрел. И пахло от него упоительно. Ванилью. «Доброе утро, лорд Арл!» Постаралась быть ласковой и я. «Сейчас же отправлю свою помощницу за продуктами!» Инквизитор подскочил ко мне, обнял. «Ах, спасибо, спасибо, моя дорогая! А я пока тесто заведу на помпушке!» «Видел, у тебя есть мука!» Мне в крепких объятиях дракона было неуютно, так и представила себе, как он меня этими ручищами душит, сразу как только придет в себя. Я осторожненько от объятий инквизитора освободилась и вылетела с кухни. Торопливо написала список необходимых продуктов, позвала сумку и, вручив список ей, пошла к детям. Малыши меня успокаивали. «А спокойствие — это сейчас для меня очень важно». Мы уже привычно сидели на мягком пледе под аркой. Рядом были разложены книги, заранее купленные тетради, магические перья. Зилла стояла перед нами. Первые 2 часа мы изучали буквы. Я показывала, как их писать. Зеркало отображало разный вид, письменные и печатные буквы. Малыши старательно выводили их в тетрадях. Хотя основное время ушло на то, чтобы правильно взять перо в пальцы. А это не так просто, когда у малышей лапки. А если у драконицы и макары были длинные пальцы, в которые перо удобно входило, то с Вауром и Лирис пришлось попотеть. Мягкие круглые лапки с коготками были совсем не приспособлены к письму. Со временем у существ когти станут длиннее, и ребята смогут справляться с такой, казалось, несложной задачей. Но сейчас у меня десяток потов сошло, пока мы написали всего по паре букв. И пока Инна и Сгинна написали по несколько строчек, Майни и Киото учились ловить перья. Те выскальзывали, прыгали, оставляя кляксы, и ни в какую не хотели держаться в лапках. Но я не теряла надежды и уверенно помогала ребятам. Лирис уже совсем потеряла бодрость духа, когда перо вошло между мягких подушечек и, задержавшись у коготка, вывело первую в ее жизни буковку. Последующий возглас ликования спугнул сидящих на ветках ближайшего дерева птиц, и те, испуганно щебеча, взметнулись вверх, пропадая в небе. «Главное — это настойчивость», — сказала я, поглаживая Майни за ушком и помогая Вауру. «У вас все получится». Наш урок был прерван ласковым голосом инквизитора. «Ах, какие все молодцы! А я смотрю, малыши устали. Борщ готов, прошу всех к столу!» Детвора радостно вскочила и понеслась к дому. Мы с Зилой переглянулись и уныло направились вслед за лордом Арелом. Борщ и правда оказался изумительным, как и пампушки. Малыши съели все и попросили добавки. Даже Макара довольно урчал, облизывая тарелку. После чего мы дали им полчаса отдыха, собираясь потом идти дальше учиться. Я с настороженностью смотрела на хлопочущего у стола инквизитора. Он убрал посуду, не позволив мне помочь, составил все по местам на полке и там остановился, смотря на них. «Лорд Арл, спасибо!» — осторожно сказала я. Язык теперь не поворачивался назвать его пятым. Я слишком отчетливо понимала угрозу, нависшую надо мной. Сейчас любое мое неверное слово может стать приговором. И поэтому я едва слышно добавила. Все было изумительно вкусно. И едва это произнесла, как услышала. «Изумительно?» И сказано это было таким тоном, что я сразу поняла, инквизитор пришел в себя. Я замерла. Мои волосы испуганно сплелись в косу и свернулись змейкой на голове. Зилла, стуча железными ножками по деревянному полу, срочно сбежала из кухоньки. Я вскочила и тоже устремилась к выходу, но была остановлена грозным «Стоять!». Остановилась у самого порога кухни, втянула голову в плечи. Волосы распластались на голове, делая вид, что их у меня и вовсе нет. Дракон медленно повернулся и подошел ко мне. Встал за спиной, наклонился и злобно на ухо прошептал. «Что вы со мной сделали?» «Это не я», — пискнула тихо. «А кто?» «Вы сами». «Я?» — прогремело мне в ухо так, что в нем зазвенело. Я сильнее голову в плечи вжала. «Вы встали прямо под зелье, в центре круга, а я ритуал проводила, и он на вас». «Сорванный ритуал — это как проклятие!» «То есть я виноват?» — убийственным голосом подытожил инквизитор. Кивнуть я побоялась, предпочла стоять, не отвечая. Молчание прервал сам лорд Арл. «Как выражено действие вашего ритуала? Оно уже окончилось? Я больше ничего? Кухарить не стану?» Пожал плечами. «Не знаю, но надеюсь». «И я надеюсь», — сказал он, выпрямляясь. «С меня вполне хватило полдня на вашей кухне. Я этот день навсегда запомню. И вас». «Это хорошо, что какой-нибудь пирог не начали стряпать. До вечера провозились бы», — подала в это время голос из гостиной Зила. «Что?» — успел каким-то срывающимся голосом воскликнуть инквизитор. И я спиной ощутила изменения. Сначала пропало напряжение. А следом прозвучало «Пирог! Ах, пирог! Давно ли вы пекли сладкий пирог?» «Никогда», — упадническим тоном возвестила я и медленно повернулась. Дракон уже направился к кухонному шкафу. «Сейчас же поставлю тесто. Я видел, там еще остались алькоски. Вот с ними и сделаем пирог. Уверен, детям понравится». Я с удивлением и ужасом смотрела, как инквизитор озирается. Потом поворачивается ко мне. «Алиса, милая моя, приобретите мне фартук. Нехорошо будет, если я заляпаюсь. Вдруг гость, а я все-таки инквизитор». Я лишь кивнула. Все больше ощущая, как близко нахожусь к собственной гибели и практически чувствуя запах свежеиспеченной ведьмы. Зила осторожненько вышла из гостиной. Задумчиво посмотрела, как дракон достает большую миску и муку. «Знаешь, Алиска, что я тут подумала? Твой ритуал срабатывает на слова. Сказали лорду про борщ, он начал варить борщ. И пока не накормил и не убрал за собой, не стал нормальным. Сказала я про пирог». Дальше я договорила сама. «Пока не приготовит, не накормит всех и не уберет за собой, не успокоится и в себя не придет». Зила качнулась, подтверждая мои слова. «Именно так. Видимо, его магия все-таки борется, но перекрывает твой ритуал только когда инквизитор не занят мыслями о блюде. А они его заполняют полностью, стоит лишь сказать». Я тоже стала задумчива. «Если мы не будем ему говорить о еде, то...» «Он будет обычным инквизитором», — подсказала тетушка. Мы переглянулись. «Зато сегодня еще побалуемся сладким пирогом», — подмигнуло мне зеркало. После обеда мы оставили грамматику и занялись магией. Я смотрела на малышей и думала о том, что необходимо заказать переносные столы на подъемных ножках, чтобы по мере того, как растут детки, поднимать и столы. Как только придет плотник Хайвер, попрошу его. Мы с детьми постарались сплести их магию с драконьей и принялись за учебу. И пока Зилла рассказывала Инне о разнице магий, я начала работать с остальными. Для начала мы попробовали с Лирис создать отдельную воздушную петлю. Майя не очень старалась, но магия выскальзывала, поднимала пыль, срывала листочки с деревьев, трепала цветы и слушаться отказывалась. Пришлось помочь. Я взяла малышку на руки. «Ты удивительное существо», — сказала, придавая ей больше уверенности. «Ты способна повелевать магией воздуха. Это очень ценная магия. Все вокруг живет за счет нее. Облака гонятся за ветрами. Мы вдыхаем воздух. Птицы ловят воздушную струю. От простого вдоха до бушующего урагана все это — воздух. И ты можешь с ним работать, потому что эта магия в тебе. Ты сама источник его магии. Она часть тебя. Закрой глаза. Сделай глубокий вдох и замри. Ощути, как воздух проникает в легкие, и позови свою силу. Прочувствуй ее. Она внутри тебя, в венах, в каждой мышце. Концентрация твоей магии приходится на кончики хвостов. Пропусти ее через все тело и дай выйти». Протянула Майни. Я прикрыла глаза, стараясь поймать вибрацию магии малышки Лирис. Та скользила в ней хаотично, перемещаясь сгустками. Мне удалось поймать один и потянуть вдоль магических потоков. «И-и-и-и!» — подала голос Майни. «Ты ощущаешь ее?» Я открыла глаза. «И-и-и!» «Теперь попробуй прочувствовать этот сгусток и направить извне, про себя представляя действие, которое ты хочешь сотворить. Самое легкое действие. Минута. Две. Три». Я не торопила малышку, позволяя ей самой совладать с магией. И еще минута. Две. Магия Лирис прекратила метаться и замерла, прислушиваясь. А потом медленно потекла к хвостам. Очень медленно, словно сомневаясь, правильно ли она понимает то, что от нее ожидают. На самых кончиках остановилась. Повременила. Лирис махнула хвостами, скидывая ее, и та вышла небольшим вихрем. Совсем крохотным, с кулак величиной. Вихрь медленно крутился, бродя между замершими малышами. Те с интересом смотрели на воздушную магию. Гина даже протянул лапку и тронул. Вихрь лишь слегка покачнулся и отстранился. «А теперь попробуй его убрать», — сказал я Майне. «Осторожно, не торопись. Просто призови к спокойствию и умиротворению». Лирис занервничала. Бросила косой взгляд на меня, потом на Вихрь. В глазах малышки появилась паника. И Вихрь ощутил ее растерянность. Сорвался с места, распугивая малышей, те кинулись в разные стороны. Вихрь начал стремительно расти, грозясь снести меня и Зилла, собирая в кучу плед и отшвыривая его в сторону. Лирис попробовала вырваться из моих рук, чтобы тоже унестись за ближайшее дерево. «Майни!» — мягко произнесла я, сдерживая ее и прижимая к себе. «Это твоя магия, и она зависит от твоего эмоционального состояния. Что бы ни происходило, но, обращаясь к магии, ты должна быть совершенно спокойна. Не бойся ее, она подвластна тебе. Успокойся и воздействуй». Лири с огромными глазенками смотрела на разрастающуюся стихию. А вихрь уже был больше меня и срывал с деревьев листья, ломая ветки. Я ощущала, как тревожно бьется сердце Майни. «Спокойствие!» — прошептала ей на ухо. «Оно подвластно тебе. Твоя магия не может ничего с тобой сделать. А вот ты можешь!» Лирис недоверчиво посмотрела на меня. «Ты сможешь!» — уверенно повторила я. И начала тихо поглаживать малышку между ушей. Вихрь снова замер, в напряжении прислушиваясь к Майне. Та сделала глубокий вдох, выдох. Вихрь слегка качнулся. Лирис испуганно взвизгнула. Вихрь сорвался с места, разметая все вокруг. Я вскочила, прижимая к себе малышку. Выставила вперед руку. Прикрыла глаза, сделала глубокий вдох, призывая природную силу успокоиться. Секунда. Две. Три. И наступила тишина. Я открыла глаза. Растерзанная арка цветов, раскиданные книги, сваленное зеркало, брыкающее всеми тремя ногами. И зажмурившаяся Майни, уткнувшаяся в меня носиком. Вихря не было. «И-и-и!» — спросила Лирис, открывая один глаз. «И-и-и!» — подал голос Макара, высовываясь из-за высокого куста. «И-и-и!» — подключился Ваур, находящийся за деревом. «Можно выходить?» — спросила Ина, и выползая из-под лавочки на аллейке. «Можно», — сказала я. Опустила Майни на землю. Та сокрушенно покачала головой. Я присела и погладила рыжую шерстку. «Не переживай. Это твой первый раз. Магия еще не стабильна. А вернее, не она, а ты. Но мы это проработаем». Окинула взглядом растерзанной стихии кусочек сада. «Все, малыши, подойдите ко мне». Они осторожно повылазили из укрытий. Я прошла к Зилле и поставила ее на ноги. Подобрала и заново постелила плед. Собрала книги. «Присядьте по своим местам», — приказала малышам и сама села перед ними. «Послушайте меня внимательно. Не пугайтесь, если с первого раза что-то не вышло. Мы все учимся, и это наш первый урок по работе с вашей магией. Сегодня я успокоила вихрь, созданный Майни. Сделала это потому, что была спокойна и уверена в своих силах. Но я не могу всегда быть рядом. И настанет время, когда надеяться вы сможете только на себя. Вы должны уметь сами справляться с тем, что внутри вас. И ни в коем случае не бояться и не поддаваться панике. Важно понять, магия — это часть вас, как лапа, нога, хвост. Если вы не захотите, то не сделаете и шагу, не сможете повернуть головы без желания. Так и с магией. Нужно всего лишь приложить усилия и понять, что вы одно целое. Придет время, и оно не за горами, когда часть вашей магии сплетется с драконьей силой. Но вторая ее часть так и останется с вами. И тогда только вы сами должны будете управлять ею. Именно поэтому я сейчас не подключаю при работе Инны, лишь помогаю сплести стихии для скорейшего результата, и чтобы вы поняли, как работает ваша магия. Но вы окрепнете. И сможете это делать сами, без Инны и меня. Каждый из вас хоть и связан с драконом, но является самостоятельным магическим существом. Не забывайте об этом. Вы лишь временные носители магии Инны. Но скоро она станет большой и сможет сама собрать ее в себе и управлять. И тогда вы станете совершенно самостоятельными. Один на один, каждый со своей силой. Я посмотрела на Майни. «Попробуем еще раз». Она с сомнением покачала головой. «Не бойся», — улыбнулась я. «Пока каждый из вас не научится контролировать магию, я буду рядом». Лирис окинула взглядом остальных ребят. Ваур и Макара немного отступили. Зато Ина и смело сделала шаг вперед. «Не бойся», — сказала она. «Я тоже с тобой». Лирис вскинула голову, прикрыла глаза. И снова с хвостиком медленно стек вихрь. Небольшой, вибрирующий. Дернулся, остановился. Сделал еще рывок, подвывая, и замер. Прошелся по кругу и остановился рядом с Иной. Драконица без страха смотрела на маленькую стихию. «Я могу помочь?» — спросила меня. «Я чувствую эту магию». Я покачала головой. «Ты чувствуешь ее, потому что она является и твоей тоже. И ты значительно сильнее каждого из ребят. Ты основа всех собранных здесь стихий. Сосуд, который в будущем будет ею наполнен. Но это не значит, что ребята не должны уметь работать с ней. Каждый должен сам научиться повелевать своей стихией. Может так случиться, что даже обладая уже всеми магиями, тебе понадобится дополнительная помощь. Не исключаю и того, что вы не сможете каждую минуту быть рядом. Малыши должны научиться управлять каждой своей магией. Не забываем, что все вы отдельные личности. Иная кивнула и отступила. Лирис продолжала сидеть, раскачиваясь с закрытыми глазами. «Спокойствие!» — прошептала я ей. «Внутреннее спокойствие и умиротворение». Вихрь оставался на месте. Протянула тихо Майни. Вихрь медленно двинулся к стопке книг. Осторожно подхватил первую и отложил в сторону. Потом вторую, третью. И так переложил все книги. Произнесла Лирис. Вихрь осел и пропал. Майни открыла глаза. Восторженно воскликнул Ваур и Макара. «У Майни получилось!» Радостно возвестила Инои. Лирис медленно и недоверчиво открыла глаза. Вихрь не шелохнулся. Майни радостно запрыгала на месте. «Вот молодец, какая смышленая!» — похвалила ее Зила. «Я знала, что ты справишься!» — сказала я. И оглянулась на остальных. «Ну что? Кто следующий?» выкрикнул Киота и направился ко мне. Сегодня мы позанимались на славу. У всех получилось ощутить свою магию. Разве что с земной пришлось туго. Не так легко заставить неподвижное двигаться. Земная магия всегда была самой тяжелой. Я попыталась позвать на помощь инквизитора, но тут возникла проблема. Как оказалось, его кухонное проклятие не позволяло дракону отвлечься от важного дела. «Что вы, моя милая!» — с искренним испугом проговорил лорд Арл. «А как же пирог?» «Нет-нет, пока я не окончу никакой учебы со мной. Я не могу оставить пирог без моего пристального надзора. Но как только освобожусь, сразу помогу вам!» У меня ледяные мурашки прошли по коже от представления, что будет, когда пирог испечется. Все поедят, и инквизитор уберется. И момент настал. Грозным изваянием инквизитор нависал над столом. Я сидела напротив, вцепившись руками в стул. Лорд Арел не кричал, принимая во внимание, что дети спят. Он шипел, словно разъяренный змей. «Если бы у меня была хоть какая-то уверенность, что с меня это могут снять в инквизиции, вы бы сейчас же уже здесь не сидели!» «К сожалению, всем известный факт, что ведьмовские заклятия могут снять только ведьмы!» «Так найдите себе ведьму!» — пискнула я, ощущая, как в комнате становится заметно жарко. У меня по шее капельки побежали, а волосы уверенно уползли концами под кофту. «Я уже нашел одну!» — приглушенно выдал инквизитор. «Сомневаюсь, что любая другая мне поможет!» В этом я была с ним согласна. Ведьмы помогать инквизитору не станут. просто из солидарности и нелюбви к самой инквизиции. «Я мог бы вас попросту сжечь!» — перешел к угрозам Арл. «Это навряд ли», — усомнилась я. «Тогда точно останетесь таким». «Отдам инквизиции!» — продолжал дракон. «В этом случае все вас таким увидят». У дракона скулы от злости свело, и из глаз в буквальном смысле посыпались искры прямо на мой кухонный стол. Они шипели и оставляли черные отметины. «Найдите отворот! Противозаклятие! Хоть что, но снимите с меня ваш ритуал!» «Я ищу, как вам помочь!» — не выдержала я. «И не нужно кричать!» «Я еще не кричу!» Шепот инквизитора сменился на яростный хрип. «Я вас уничтожу, если вы...» «Если вы будете мне угрожать, останетесь таким же». Я поднялась, сложила руки на груди. «Это ваша собственная вина. Не нужно перекладывать ее на меня. И я еще пытаюсь вам помочь. Я ищу, как исправить ситуацию. Но могу этого и не делать. Пока от вас помощь только на кухне». Глаза дракона превратились в пару пылающих костров. Он сжал зубы, выпрямился. Мы стояли друг напротив друга, смотря в глаза. Мне было неудобно, я все же головы на полторы ниже дракона. Пришлось задрать голову, но это не помешало мне стойко выдержать пламенный взгляд, хотя внутри все дрожало и сжималось от страха. «Не нужно меня подгонять», — сказала, тщательно проговаривая каждое слово. «Я делаю все, что в моих силах». Минута, две, три. Мне они показались вечностью. Пламя в глазах инквизитора медленно затухало. «Вы правы», — сдавленно произнес он. «Я погорячился. Но поймите правильно, Алисия, я инквизитор и...» «Я понимаю». Кивнула и правда понимаю, что, кажется, мой напор и уверенное спокойствие все же... возымели действие. Дракон выдохнул. Я ощутила, как в кухоньке пронесся горячий воздух, на мгновение стало нечем дышать. Я рывком повернулась, бросаясь к окну и распахивая его настежь. С трудом сделала первые вдохи. «Значит, спалить меня он все же намеревался. Сдержался. Хоть на этом спасибо». Но осознание, что была на волоске от гибели, заставило меня поежиться. Медленно повернулась. Инквизитор смотрел на меня мутным, палящим взглядом. А потом порывисто развернулся и торопливо покинул кухню. Через секунду я услышала шум крыльев. Выглянула в окно и успела увидеть, как огромный дракон пропадает в ночном небе. Я медленно прикрыла окно. Оглянулась. На столе остались отметины от горячих искр. Подошла. Провела по сожженной поверхности рукой, снова зябко поежилась. Волосы выползли из-под рубахи и легли косой на плечо. «Как думаете, он совсем улетел?» — спросила я их. Кончики отрицательно покачались. Я вздохнула и направилась в свое подземелье. Там находилась Зилла. Она рыскала в поисках противодействующих ритуалов. Перебирала книги и пролистывала попутно то, что есть в ней. «Хоть что-то нашла?» — не веря в чудо, спросила я. Зилла отрицательно покачалась на треноге. «Нет, Алиска, ничего!» — тетушка вздохнула. «Печаль, печаль. Что же нам с таким инквизитором делать?» «Хотела бы я это понять!» — Зилла повернулась ко мне. «Знаешь, что в таких случаях предпринимают ведьмы?» Я кивнула. «Собирают шабаш?» «Именно!» — подтвердило зеркало. Внеплановый шабаш — редкое явление. Последний раз мы были на срочных сборах, когда прихожанка соседнего селения также попала под ритуал и стала синей. Давно это было. Жизнь-то мы ей сообща наладили, синеву не сняли. А как наладить жизнь инквизитора? Только лишив его удивительных поварских способностей. И мне совсем не верилось, что мы сможем это сделать. И все же... стоило попробовать. Я сейчас же направлю воронов с объявлением о срочном сборе. Но чувствую, дракону это не понравится. Зилла улыбнулась. Одна ведьма хорошо, а шабаш лучше. А у инквизитора выбора все равно нет. Какая разница, сколько ведьм над ним колдовать будут? Главное — результат.